Глава 42. Прошло 4 года. Буквально через несколько дней у нас снова состоится праздник. У моих детей раскроется дар. Они уже записаны на прием к королю Карлосу II. В этот день и я их тщательно подготовила, как вести себя и что говорить. Они надели свои самые нарядные одежды и даже не садились никуда, чтобы их не помять. Дети с нетерпением ждали этого дня. Им так хотелось стать волшебниками, как мама и как тетя Лия и дядя Маура. Один раз Маура показал им во дворе, как превращается в дракона и выпускает огонь из пасти. Так они его с тех пор замучили, чтобы он покатал их, когда будет летать. Но Маура боялся за них и думал над каким-то приспособлением, чтобы они крепко держались на его спине. Да и летать ему можно было только где-то за городом, в безлюдной местности. А вообще некоторые люди подозревали, что в городе живет дракон, и рассказывали друг другу, что видели, как он летает в небе. Хотя Маура делал это крайне редко и только по неотложной необходимости, чтобы король не вычислил его и не попытался снова заключить в тюрьму. Маура за эти годы стал прожженным морским волком. Он был уже штурманом и отлично разбирался в своем деле. Мы с Лией уважали его и всегда расспрашивали о его приключениях, когда он возвращался домой. Однажды он буквально вбежал ко мне и заявил, что будет в составе экспедиции в Южную Африку. «Представляешь, Джема, там ведь водятся всякие диковинные животные, о которых я только из книг немного знаю. Лия наверняка знает больше меня. Там живут черные люди, которые, как говорят, едят друг друга». И такая жара, что на солнце легко потерять сознание. А еще там полно ядовитых змей. Словом, там опасности и приключения на каждом шагу, как я и люблю. Змеи? Людоеды? А, боже мой, и ты туда уплываешь уже завтра? Мне страшно за тебя, Маура. Ты совершенно не боишься опасностей. Дай мне слово, что не будешь подвергать себя ненужному риску, буквально закричала я. Не беспокойся, Джема. «Со мной ничего плохого не случится. Я всегда могу превратиться в дракона и от всех улететь. Зато там неисчислимые богатства. Слоновая кость, алмазы и куча золота. А еще оттуда вывозят черных рабов, но я не одобряю этого. Черные люди не заслужили того, чтобы жить у нас в рабстве. Пусть они дикари». «Я тоже печалюсь об участи бедных черных рабов. С ними обращаются, я слышала, хуже, чем с животными. Неужели вы тоже едете за рабами?» «Мы едем прежде всего за золотом, и каждый сможет разбогатеть. Хотя я никогда не мечтал быть богатым. Но я очень хочу быть капитаном своего корабля, хотя бы совсем небольшого». «Так вот почему тебя еще так влечет Африка. Удачи тебе, и пусть твой корабль называется Норма. Прошу тебя». «С радостью, моя дорогая подруга!» Маргарита у Лии сильно подросла и хотела стать садовником. Ей очень нравились цветы и фруктовые деревья. Она подружилась с Рико, королевским садовником, и он специально для своей маленькой подруги выращивал разные диковинные цветы. Рита сама подстригала небольшие кусты, пропалывала почву и ухаживала за саженцами. Лия только радовалась, что у ее такой еще маленькой дочери есть любимое занятие. А Леон и Марта вроде бы ничем особенным не увлекались. Точнее, увлекались всем понемногу. Играми, музыкой, чтением. Единственное, что у них была своя любимая игра — чертить выдуманные карты на кусках пергамента, раскрашивать их и придумывать приключения, которые происходят на этих неведомых землях. Подозревая, что это все влияние Маура. Итак, настал день раскрытия дара у моих детей, и я сама представила их королю. В этот день он всегда просил детей продемонстрировать свой дар, если это было не опасно. Вот и в этот раз он попросил Леона рассказать что-нибудь из прошлого, а Марту — из будущего. Леон начал первый. «В этом зале, Ваше Величество, на троне было несколько разных королей, как я вижу. Один из них с седой бородой и длинными усами. Он на что-то очень рассердился и говорит злым голосом. Перед ним стоит мальчик. Он кажется мне знакомым. О, точно! Он превращается в дракона. Боже мой! Он заливает огнем короля. Какой ужас! Вот его уже нет. Он вылетел, выдавленное вместе с рамой окно. А король продолжает гореть. О, мне очень страшно. «Это предатель Маура», — сказал сердито Карлос II. «Он жестоко убил моего отца». Леон замолчал и вдруг заплакал. Он был очень нежный и чувствительный мальчик. В этом плане он пошел в Луиджи, который тоже всегда все глубоко и трепетно воспринимал. Король решил сменить тему и спросил Марту. «А что видишь в этом зале ты?» «О, я вижу королеву на троне. Она одета в алое платье и говорит со своими подданными. Рядом с ней стоит какой-то старый человек. Он что-то шепчет на ухо королеве, и она ему улыбается». «Интересно, кто это?» — разговаривал сам с собой король. «Может быть, это будущая жена моего сына? Почему же она одна на троне? О, что за будущее уготовано моим детям?» «Ваше Величество, я не могу сказать конкретно какой это год, к сожалению. Я просто вижу отдельные сцены. Возможно, это случится еще очень нескоро». Марта отвечала смело и обстоятельно. Видно было, что она не боится короля и лишь хочет ему помочь. При этом она тоже очень огорчилась, когда Леон рассказал про Маура и теперь пыталась узнать его будущее, но подходящих сцен с ним сейчас в ее видениях не было. Карлос II, как обычно, вручил волшебные браслеты и отпустил моих детей, взяв с них зарок служить ему верой и правдой. При слове «правда» оба подростка вздрогнули. Они помнили наказ мамы ни в коем случае не рассказывать про дядю Маура, где он и чем занимается. К счастью, король не просил Томмазо прочесть мысли Леона и Марты, поэтому все обошлось. Хотя я здорово испугалась, когда Леон начал рассказывать про дракона. Потом, когда я виделась с Маура, я рассказала ему о сцене во дворце. «Ты живешь постоянно, подвергая себя опасности. Прошу тебя, не превращайся в дракона больше. Вдруг тебя заметят люди короля или он сам. Тогда тебе придется уехать отсюда снова». «Не волнуйся, Джема, я буду предельно осторожен. Я понял, что король не сможет забыть и простить меня», — ответил Маура.